Там, в стволе шахты, порвали трубопровод и потек газ. Мы переоделись в защиту и полезли. Ракеты снимали в спешке, ничего не отключено. Крановщик у них был неопытный, наверное, гражданский. Опускал контейнер и зацепил трубу. Мы один вентиль нашли, перекрыли, а утечка все равно есть. Надо всю линию смотреть. Я полез в шахту, а там эти контейнеры стоят. Думал, взрывчатка, только уж сильно много. А тот, которым трубу прорвали, упал в шахту, видимо, уронили. Его искорежило, а одна стенка лопнула по сварке, и дыра большая. Я фонарем посветил, битые ящики, что-то блестит. Рукой залез, вытаскиваю золото. Слиток такой, чушка. А там еще. Говоря это, он ни разу не поднял глаза, бубнил себе в фуражку, лежащую на коленях, и нещадно мял, трепал ее. Полковник отнял у него головной убор и положил на стол. — Ну, а дальше-то что, Борис Рамазанович? — Дальше. Проверили весь трубопровод. Нашли утечки на стыках, перекрыли. Майор поковырял заусенца. Наверх поднялись, переоделись и в душ. Нам сразу деньги выплатили. По 500 000 каждому. — Напарник твой, Горстев, видел, что в контейнерах? — спросил полковник. — Не видел. Он на мгновение вскинул глаза. — Я ему в бункере сказал, что это не взрывчатка, а золото. Он не поверил, засмеялся. — Ты хорошо разбираешься в золоте, майор? — В золоте не очень, но от взрывчатки отличу. — А как ты определил, что там золото? — В руки взял, — объяснил Индукаев. Слиток маленький, а вес 30 кг. Да и по цвету видно, какие-то цифры выбиты. — Что не прихватил с собой слиточек-то? — усмехнулся Арчеладзе. — Сейчас бы вон как пригодился. И не пошел бы в прорабы. — Думал, — признался он, — но испугался. Правда, нас не обыскивали потом, но пропустили через душевую и смотрели, как переодеваемся. Кто смотрел? Какие-то штатские и охрана. Какая охрана? Камуфляжа не поймешь. Полковник встал к окну и долго глядел на улицу. Майор притих за спиной, но чувствовалось, сидит на стороже, как суслик у норки. Все это очень любопытно, проронил полковник. И что вы потом так и улетели в жилой городок? Подписки с вас не брали? Нет, не брали. А потом уехал через 2 дня вместе с семьей к новому месту назначения. Они, эти люди, сами не могли перекрыть газ? Там же надо знать систему, где что. А теперь скажи-ка мне, Борис Рамазанович. Арчеладзе обернулся к майору. С чего это вдруг ты сейчас ко мне явился? В шахту лазил в 89-м, так точно. Спохватился только сейчас. «Давно хотел, думал, — с готовностью ответил Индукаев. Когда услышал, что золотого запаса осталось всего 240 тонн, подумал, а куда идти, к кому? Не знал же, ищут или нет. И тут решился. Узнал, что ищут. Полковник молча подошел к нему, бесцеремонно расстегнул китель майора, содрал его с плеч и вместе с фуражкой отнес к секретарю в приемную. «Пусть у тебя тут посидит майор, — сказал он, — понадобится вызову». И, положив одежду на стул, вернулся в кабинет. «Узнал, — говоришь, — что ищут. А от кого узнал? Мы по радио рекламу не давали». «В особом отделе части, — сказал майор. Разговорились с особистом. С каким? Кто такой?» «Капитан Рыскаев, мой земляк». «Рыскаев?» — изумился полковник. «Ну и Рыскаев. Ты зайди-ка в соседний отдел, майор, и спроси, чем занимается Арчеладзе. И тебе не скажут, потому что не знают. А капитан Рыскаев в Рязани знает. Вопрос откуда?» «Мне неизвестно, товарищ генерал», — с неожиданным упрямством проговорил Индукаев. «Мне Рыскаев посоветовал, вашу фамилию дал, мы с ним подружились, с капитаном». Арчеладзе оперся одной рукой на спинку стула, другой — о стол и навис над майором. «Теперь послушай-ка меня, сынок», — жестко и резко сказал он. «Все ты тут складно мне напел. Только вот срабел в самом начале, чего ты испугался. Но потом хорошо говорил, продуманно. Да ведь наврал же. От начала до конца. Единственная правда, что у тебя четверо детей, а остальное вранье». «Никак нет, товарищ генерал». «Ты что, идиот?» — рявкнул Арчеладзе. «Да если бы ты увидел в шахте золото, назад бы не вернулся, так бы и прикопали в бункере». «Они не знают, что я видел. А когда узнали, ты бы уже валялся где-нибудь с перерезанным горлом, вместе с напарником, хотя он ничего не видел».